Этот день как-то необычно тихо над озерами и лесами древних российских островов. Неслышно опадал мягкий снежок. Даже не хотелось верить, что за тысячи миль отсюда грохочет, звеня гусеницами танков, великая битва. Еще с побудки юнги ощутили некоторую торжественность. По случаю праздника стол в кубрике был застелен красной материей. С плакатов взирали на юнг из славного былого Ушаков и Синявин, Нахимов и Макаров. На камбузе было особенно чисто и нарядно. Вместо чая — какао. Обратно до своих рот шли с песнями о морской гвардии, где враг не появится, только б найти нам его поскорей. Форсунки наполны, и в топках бушуют потоки огней. Врывайтесь, торпеды, в глубины, лети за снарядом снаряд. От тамбура дневальный оповестил кубрик. У боцманов уже приняли присягу, сюда идут. Классы Колесника и Росомахи выстроились по бортам кубриков. С улицы внесли связки заснеженных карабинов. Флотского образца, укороченные с дула, они в уюте тепла хранили строгий нежилой холодок. Вороненная чернь стволов невольно настраивала к суровости. Савка подумал об отце. Только одно письмо, а в Сталинграде уже наступают. Неужели письмо было последним? Смирно! Вытянулись старшины. В кубрик рулевых шагнул контр-адмирал Броневский, офицеры политотдела гарнизона Аграмов со Щедровским. За ними ловкий писарь базы нес под локтем папку с текстом присяги. Юнг поздравили, потом стали выкликать по алфавиту. Первым шагнул к столу Федя Артюхов. Волнение свое он выдал только тем, что читал присягу повышенно громким голосом. Он ее принял. «Распишись вот здесь», — сказал ему писарь. Звонко и радостно дал присягу Джек Баранов, второй по алфавиту. Савка терпеливо ждал своей очереди. «Огурцов?» — позвали, наконец, от стола. Оружие еще не отогрелось в кубрике, студило руку. «Клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом», — произносил Савка. «Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу». Уже подступали в конце мрачноватые, но необходимые в клятве слова, и Савка прочел их, невольно приглушив голос. «Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть, презрение трудящихся». После чего неторопливо расписался. Заняв место в строю, не мог удержаться, чтобы не оглядеть полученное оружие. Это был настоящий боевой карабин, уже без глупой дырки. Вот бы такой ему тогда ночью, когда он стоял в карауле, страдая от своей беспомощности. Итак, с этого дня начиналась новая жизнь. Теперь юнги наступали на своего командира роты. А когда ленточки на бескозырке? Раньше говорили, что нельзя без присяги, но ведь присягу-то мы дали. Кравцов в ответ ослеплял юнг белозубыми улыбками. «Вы не матросы, а юнги. И начальство еще не решило, что начертать на ваших ленточках. Подумайте сами, что». Юнги изощряли фантазию. Коля Поскочин повершил всех. «Пусть напишут нам золотом, не тронь меня». Эпилог второй написан Савой Яковлевичем Огурцовым. Глубокой осенью, в самое предзимье, полярный океан страшен, он высоко бросает эсминцы. Мрак долгой ночи уже нависает над волнами. Радисты мучаются на вахтах, ибо радиопосылки штабов разрушаются треском разрядов полярного сияния. В одну из таких ночей, в мороз и ветер, миноносцы вышли из Ваенги, чтобы отконвоировать в Киркенес три корабля. Это были транспорты, трюмы которых забиты подарками норвежцам от Советского Союза. Хлеб, медикаменты, строительный лес и прочее. На скорости эсминцы своими скулами гулко выбивали из волн каскады брызг, и брызги смерзались на лету, словно пулями осыпая стекла рубок. Один из транспортов в составе эскорта показался мне знакомым по силуэту, и я спросил сигнальщика: «А кто это нарезает по правому от нас траверзу?» «Это Волхов, госпитальный». «Старый знакомый. На этом судне я плыл из Соломбалы на Соловки». Между тем обстановка в океане была тревожной. Фашисты резко увеличили в Заполярье количество подводных лодок. Под конец войны их подлодки были значительно усовершенствованы, покрыты слоем изоляционных пенопластиков, чтобы затруднить их обнаружение в воде. Они имели дыхательные хоботы, шнорхели, и широко применяли акустические торпеды, целившие в машину или под винты кораблей. К утру я почувствовал себя скверно. Разламывалась голова. Раз, наверное, 15 за ночь меня срочно вызывали на мостик, чтобы снять с навигационной оптики пленку льда. Из духоты кубриков на мороз обратно в люки ввалишься мокрый, хоть выжимай, зуб на зуб не попадает. Заболели многие, особенно наружная команда. Но своих постов, конечно, никто не покинул.